Глава 35. Сиамские принцы выглядели вполне довольными жизнью, протекавшей в так называемом «южном приюте». Однажды вечером все четверо, расположившись в вынесенных на лужайку плетеных креслах, наслаждались перед ужином вечерней прохладой. Принцы переговаривались на родном языке. Киюаки погрузился в свои мысли. Хонда сидел с раскрытой книгой на коленях. «Ну, по закрутке!» Крицада, сказав это по-японски, предложил всем сигареты «Вестминт Старс» с золотым мундштуком. Из жаргона «гакусюин» принцы сразу же запомнили слово «закрутка». Курение в школе было запрещено. И только в выпускных классах на это смотрели сквозь пальцы. Если ученики не курили уж прямо в открытую, и местом, где собирались курильщики, было полуподвальное помещение котельной, которую так и называли «закруточная». Даже у этих сигарет, которые они курили здесь под ясным небом, не стесняясь ничьих глаз, был слабый привкус закруточной, восхитительный вкус тайны. Запах английского табака напоминал о запахе угля в котельной, о поблескивающих в темноте белках, беспокойно озирающихся глаз, о заботе, как бы затягиваясь, не дать потухнуть огоньку, и это усиливало его вкус. Киюаки, повернувшись к остальным спиной, следил за дымком, который, колеблясь, тянулся к вечернему небу и видел, как высокие облака опадают, теряя форму, и с одной стороны приобретают цвет чайной розы. Он чувствовал там присутствие Сатоко. Ею, ее запахом были пропитаны различные предметы. Любое незначительное изменение в природе оказывалось как-то связанным с ней. Вот стих ветер. Теплый воздух летнего вечера коснулся кожи, и Киюаки ощутил ее прикосновение. Даже в тени, окутываемых наступающими сумерками акаций, в перьях их зелени витала тень Сатоко. Хонда чувствовал себя спокойно только тогда, когда у него под рукой была книга. Вот и сейчас на коленях у него лежала запрещенная книга «Кита Терудзиро. Государственный строй и чистый социализм», которую ему тайком дал почитать секретарь отца. Возраст автора, ему было 23 года, давал основания считать его японским Отто Вайнингером, но чересчур увлекательно изложенные радикальные идеи этой книги насторожили разумно мыслящего Хонду. Не то чтобы он не принимал крайние политические взгляды, просто сам он не испытывал ненависти, а книга, как тяжелую заразную болезнь, несла чужую ненависть. Совесть не позволяла ему с увлечением читать об этом. И еще, чтобы как-то укрепить свою позицию в дискуссии о возрождении, он в то утро, проводив Сатоко в Токио, заехал домой и взял из отцовской библиотеки очерки буддизма Сайто Таданобу. Вспыхнувший интерес к концепции обусловленного деянием существования напоминал прошлую зиму, когда он был увлечен законами Ману, но тогда Хонда, заботясь о том, чтобы это увлечение не помешало готовиться к экзаменам, воздержался от дальнейшего чтения. Несколько книг лежало у него на подлокотниках кресла, и он перелистывал их, наконец отвел взгляд от раскрытой на коленях книги и, сощурив близорукие глаза, стал смотреть на холмы, окружавшие сад с западной стороны. Небо было светлым, холмы, постепенно наполняясь тенями, сдерживали темноту. В просветах густых зарослей, покрывавших гребни гор, мозаикой мелькало по-прежнему яркое небо. Прозрачная слюда небосвода рисовалась длинной полоской бумаги, в которую завернули красочный живой летний день. Курение. Ему с нескрываемым удовольствием предавались юноши. Столб москитов в углу сумеречного газона, золотая лень после купания, ровный загар. Хонда ничего не сказал, но подумал, что сегодняшний день можно считать, несомненно, счастливым днем их юности. Для принцев это тоже было так. Они явно видели, что Киоаки поглощен своей страстью, но делали вид, что не замечают этого. С другой стороны, и Хонда с Киоаки делали вид, что не знают про забавы принцев с дочками окрестных рыбаков, за что Киоаки щедро, как полагается, вознаграждал отцов деньгами, так сказать, платой за слезы. Принцев хранил большой Будда, которому они каждое утро молились с горы, и лето неторопливо и красиво катилось к закату. Слугу, появившегося на террасе с письмом на сверкающем серебряном подносе, слуга очень жалел, что в отличие от тех, кто работает в усадьбе, ему редко выпадает случай использовать этот поднос, и все свободное время полировал его, и направлявшегося в сторону газона, первым заметил крит сада. Он подскочил, взял письмо, но, поняв, что оно от вдовствующей королевы и адресовано Тьяо Пи, с дурашливой вежливостью прижал его к груди и вручил сидящему на стуле Тьяо Пи. И Хонда, и Киоаки, конечно, обратили на это внимание, но, сдерживая любопытство, ждали, когда до них докатится переполняющая принцев то ли радость, то ли тоска по родине. Отчетливый шорох, разворачиваемой толстой белой бумаги, ясно различимый среди вечерних теней лист, похожий на белое оперение стрелы. И вдруг Хонда и Киоаки растерянно вскочили, увидав, как пронзительно вскрикнув, буквально рухнул на землю Тьяо Пи. Он был в обмороке. Крит сада растерянно смотрел на двоюродного брата, вокруг которого хлопотали Киоаки с Хондой, потом подобрал упавшее на газон письмо, прочел несколько строк и с рыданиями повалился на землю. Смысл возгласов крит-сады, он что-то кричал на родном языке, и содержание написанного незнакомыми знаками письма, на которое смотрел Хонда, были непонятны. Только в верхней части листа блестела золотом гербовая печать, и Хонда разглядел сложный узор, где вокруг трех белых слонов расположились Буддийская башня, страшные звери, роза, меч, королевский скипетр. Тьяо Пи на руках поскорее перенесли на постель. Когда его несли, он уже приоткрыл глаза, Крицада, рыдая, шел следом. Ничего не понимавшие Хонда и Киёаки предполагали, что произошло какое-то несчастье. Тьяо Пи только коснулся головой подушки, и сразу его затуманенные зрачки, выглядевшие парой жемчужин на смуглом, слившемся с вечерним мраком лице, неподвижно уставились в потолок. Он молчал. В конце концов, первым по-английски смог заговорить Крицада. «Инг Тьян умерла. Инг Тьян, любовь Тьяо Пи и моя сестра. Если б сообщили об этом только мне, я бы нашел, как передать это Тьяо Пи, не нанося ему такого удара, но королева-мать сообщила это Тьяо Пи, скорее опасаясь нанести удар мне. Ее величество ошиблась в своих расчетах, или, может, ее величество из каких-то более глубоких соображений стремилась внушить ему мужество перед лицом такой тяжелой утраты. Он рассуждал благоразумно, что так не походило на его обычное поведение, но и Хонду, и Киёаки в самое сердце поразили напоминавшие тропический ливень глубокие стенания принцев. Можно было представить, как после обильного с громом и молниями дождя поникшие заросли печали быстро оживут и примутся буйно расти. Ужин принцам в этот день принесли в комнату, но ни один не притронулся к еде. Однако через некоторое время Крицада, осознав, что долг гостя и приличие обязывают его к этому, позвал Киёаки и Хонду и перевел им на английский язык содержание длинного письма. Инг Тьян заболела этой весной. Ей было так плохо, что она не могла писать сама, и она просила других ни в коем случае не сообщать ни брату, ни кузену о своей болезни. Прекрасные белые руки Инг Тьян постепенно немели и перестали двигаться. Они напоминали проникший в окошко холодный лунный свет. Главный королевский врач-англичанин приложил все свое умение, но не сумел остановить паралич, который распространялся по всему телу. В конце концов, Инг Тьян не могла даже говорить. И все равно она хотела остаться в памяти Тьяо Пи такой, какой была в момент их расставания, непослушными губами и языком повторяла «Не пишите о болезни», вызывая слезы у окружающих. Королева-мать часто навещала больную и не могла без слез смотреть на лицо принцессы. Узнав о ее смерти, королева сразу заявила всем «Патанадиду я сообщу сама». «У меня печальное известие. Соберись с силами и читай». Так начиналось это письмо. «Принцесса Тьянтрапа, которую ты любишь, умерла. Я потом подробно опишу тебе, как она, даже прикованная к постели, трогательно заботилась о тебе. Но прежде, как мать, скажу тебе, что молюсь о том, чтобы ты, смирившись с Божьей волей, принял это печальное известие с мужеством и достоинством, как подобает принцу. Представляю, каково получить это известие в чужой стране и скорблю, что не могу быть рядом и утешить. Прошу тебя, как старшего брата, сообщить эту горькую весть Крит-саде. Посылаю тебе эту трагическую весть, потому что верю в твою стойкость, которую не сломить горю. Пусть тебя хоть немного утешит, что принцесса до последней минуты думала о тебе. Ты, наверное, в отчаянии, что не мог увидеться с ней перед ее смертью, но должен понять ее чувства. Она навсегда хотела остаться в твоем сердце здоровой. Тяо Пи, выслушавший до конца перевод письма, приподнялся в постели и обратился к Киоаки. «Мне стыдно, что убитый известием я не дошел до наставлений матери, но подумайте сами. Загадка, которую я пытался разрешить, не сама смерть Йинг-Тьян. Я не могу понять, как в течение того времени, что она болела, да нет, даже в те 20 дней, что прошли после ее смерти, я, конечно, испытывал тревогу, но как же я мог, не зная правды, спокойно жить в этом призрачном мире? Почему мои глаза, так отчетливо видевшие блеск моря, песка, не смогли ухватить крошечных изменений, происходивших в глубине этого мира? Мир незаметно менялся, как меняется вино в бутыли. Мои глаза сквозь стекло очаровывал только его яркий пурпурный цвет. Почему я не хотел хотя бы раз в день проверить, не изменился ли его вкус? Я не вслушивался в утренний ветерок, в шелест деревьев, в голоса птиц, не всматривался в росчерк их крыльев при полете, воспринимал все это как радость жизни и не замечал того, что заставляло где-то из глубины тускнеть красоту этого мира. Если бы я однажды утром обнаружил, что вкус вина изменился. Случись такое, я бы сразу уловил, что мир стал другим, превратился в мир без Йинг-Тьян. При этих словах Тяо Пи опять разрыдался. В слезах он уже не мог говорить. Киоаки с Хондой, поручив Тяо Пи заботам брата, вернулись в свою комнату, но оба так и не смогли уснуть. «Принцы, наверное, скоро вернутся домой. Кто бы что ни говорил, вряд ли они пожелают продолжать у нас учебу», — сказал Хонда, как только они остались вдвоем. «Я тоже так думаю», — печально отозвался Киоаки. Он был под впечатлением горя, обрушившегося на принцев, и сам погрузился в печальные мысли. «Это будет выглядеть странным, если мы, когда принцы уедут, останемся тут вдвоем. Или же приедут отец с матерью, и получится, что лето придется провести вместе с ними? Во всяком случае, наше счастливое время закончилось», словно рассуждая сам с собой, произнес Киоаки. Хонда понимал, что сердце влюбленного не может вместить еще что-нибудь, кроме своей страсти, и теряет способность сострадать чужому горю, но вынужден был признать, что холодное кристальное сердце Киоаки было идеальным сосудом, предназначенным исключительно для страсти. Через неделю принцы на английском корабле отплывали на родину, и Киоаки с Хондой поехали провожать их в Иокогаму. Дело было в разгар летних каникул, поэтому кроме них из школы больше провожающих не было. Принц Тоин, памятуя о связях с Сиамом, прислал на проводы своего управителя. Кияки холодно обменялся с ним несколькими фразами. Огромный товарно-пассажирский корабль отвалил от причала. Рвались ленты серпантина, соединяющие уезжающих и остающихся. Их уносил ветер, а принцы, стоявшие на корме рядом с развивающимся английским флагом, все махали белыми платками. Корабль скрылся в открытом море, провожающие разошлись, а Кияки все неподвижно стоял на залитом лучами заходящего летнего солнца причале до тех пор, пока Хонда, наконец, не заставил его уйти. Кияки провожал не принцев из Сиама. Ему казалось, что именно сейчас в морской дали исчезает лучшая пора его юности.